Глава 10. Мечты о небе. Мои представления о том, что учеба станет легкой прогулкой хотя бы на первых курсах, оказались разбиты буквально в первые месяцы. На той же инженерной графике пришлось осваивать компьютерные программы и делать чертежи в электронном виде. Это доставляло определенные сложности и вынуждало тратить время на освоение материала. Аэродинамика, которую я так ждал, тоже оказалась непростым предметом. Из-за несостыковок в расписании мы пропустили пару занятий, и теперь пришлось наверстывать упущенное. На пару по аэродинамике нас позвали в учебный корпус военных летчиков. Именно там я наконец-то встретился с Максом и познакомил его со своими соседями по комнате. Уже в ожидании пары я нервно поглядывал на часы, а вот Фомин не разделял моего волнения. «Мишка, ты как будто опаздываешь куда-то». «Пилот ждет, учеба идет. Расслабься». «Да хочется поскорее услышать, что нам расскажут. Так сказать, перенять опыт у профессионалов своего дела». «Слушай, Миха, ну какие они профессионалы?» – заржал Рыжий. «Ты понимаешь, что училище было закрыто с 97-го. Почти 30 лет здесь не учили пилотов. Целое поколение сменилось». А тут приходят эти профи, открывают академию и бьют себя в грудь, мол, они тысячи часов налетали. «Где? Наши ведь, местные». «Например, на боевых вылетах», — послышался сзади голос Рязанцева. Лев Михайлович зашел в аудиторию через дверь, которая находилась вверху лекционной аудитории, и наверняка слушал наш разговор от начала и до конца. Заметив на нем военную форму, я машинально поднялся с места и принял стойку смирно. Остальные ребята последовали моему примеру. Стоит отдать должное преподу. Он не стал докапываться и наказывать Фомина за дерзость, но проучить все-таки решил. «Курсант Фомин, какой угол атаки считается оптимальным для...» «Простите, но я ведь не курсант. Мы все студенты». «Вы курсант, господин Фомин. Курсант Привоздушно-космической академии. Моя воля, я бы всех студентов перевел на казарменный режим и сделал академию полностью военной. Но есть люди, которые эту идею не поддерживают. Так что насчет моего вопроса, курсант?» «Не могу знать, товарищ майор». «Хорошо, зайдем с другой стороны. А какие самолеты приняты на вооружение сейчас?» Я изнывал от желания ответить или подсказать, но нельзя. Сделают только хуже. Эта пытка предназначалась персонально Максу и только ему. Сунешься сейчас, завалишь весь воспитательный процесс, и пойдем мы всей компанией бегать по плацу, оттачивать навыки рукопашного боя саперной лопатой в условиях реального боя с одуванчиками или выполнять другие крайне важные задачи, на которые хватит фантазии у Рязанцева. Я помню характер Льва Михайловича еще с экзамена по физподготовке и уверен, что с него станется загрузить и гражданских. В его фантазии и в том, что парни мне спасибо не скажут, я не сомневался, а потому молчал. «Не могу знать, Лев Михайлович». «Даже это не знаешь? Так какого же ляда ты сюда вообще пришел, курсант? Значится, вот что. Завтра в свободное время идешь в библиотеку, берешь нужную литературу и на ближайшем занятии делаешь доклад. Я понятно объясняю?» «Так точно!» «Вольно!» Препод подошел к столу и положил на него ключи от аудитории и какие-то бумаги, а затем бросил на нас оценивающий взгляд и произнес: «Между прочим, ребята, я военный летчик первого класса с опытом в 950 часов налета. Так что советую внимательно слушать, что я буду рассказывать на занятиях». Следующей в расписании стояла пара по воздушной навигации, которую читал нам другой преподаватель. Эта пара также была общей для всего первого курса, поэтому мы собрались в большой лекционной аудитории. Читать материал пришел молодой преподаватель, который явно уступал Рязанцеву и в опыте, и в уверенности. «Запишите или запомните. Меня зовут Иван Валерьевич Криницкий. произнес преподаватель и вывел свои данные на экран проектора. «Прежде чем мы начнем, хочу представить вам одного человека. У нас в аудитории присутствует внук известного авиаконструктора Валентина Федоровича Меркулова. Константин, поднимитесь на минуту». Настала минута славы для Меркулова. Он весь сиял от удовольствия, ловя на себе взгляды сотен студентов. Позер. Кажется, сейчас именно так называют подобных выскочек. Криницкий попросил парня занять место и продолжил. Меркулов был одной из важнейших фигур в авиации конца 70-х. Увы, такой блестящий ученый вынужденно покинул нашу страну и перебрался в Штаты. Предатель! Я не смог сдержать гнева, который так и просился наружу. Да, мой недостаток в том, что я всегда называю вещи своими именами. Но как тут молчать, когда предателей выставляют в лучшем свете? Нет уж, я не могу спустить все на тормозах, если мне есть что сказать. Тем более, если говорят откровенную ложь. Прямолинейность — та самая черта, которая перекочевала со мной в новую жизнь, и я этому несказанно рад. Раньше это считалось добродетелью, но в современном мире, куда меня занесло по милости посредника, где притворство, лицемерие и терпимость являются распространенными явлениями, такое качество не в почете. На меня обернулись почти все в аудитории. Криницкий ненадолго замолчал на полуслове, а Константин едва не задохнулся от возмущения, но все же нашел в себе силы открыть рот. «Что ты сказал?» «Повторю еще раз, предатель! Продал наши разработки и сбежал, поджав хвост. Удивительно, что его считают значимой фигурой. Так, мелкая сошка, которая использовала заслуги всего коллектива исследователей ради собственной выгоды». «Ты за словами следи, выскочка!» Меркулов сорвался с места, но строгий голос преподавателя вернул его на место. «Давайте все успокоимся и снизим градус негатива», примирительно произнес Иван Валерьевич. «Чудинов, вы имеете в виду переезд Меркулова в Штаты?» «Да, он действительно использовал поездку на исследовательский симпозиум в Монреале, чтобы остаться в США. Но мы не можем судить человека за его сложный выбор, учитывая непростое время». «А когда время было простым, Иван Валерьевич? Может, Великую Отечественную? Или после? Или во времена Холодной войны? Последнюю сотню лет, может, даже больше, вопрос нашей безопасности и существования стоит невероятно остро. А вы называете обычное предательство Родины сложным выбором?» «Эк вы загнули, Чудинов», — улыбнулся Криницкий. «В любом случае, не нам с вами давать оценку действиям Меркулова. Важно именно то, что благодаря его работам удалось значительно продвинуться в области самолетостроения. Пусть многие из его идей не нашли практического применения, большой вклад нельзя не оценить». Пока препод ходил по аудитории, рассказывая о развитии авиации, Меркулов сверлил меня взглядом. Когда наши взгляды встретились, он провел рукой по горлу, красноречиво намекая на неприятности. Но я лишь ответил ему ухмылкой и согнул руку в неприличном жесте. Думал, я ему спущу эту выходку с поступлением. Не, так просто не отделается. С самого начала знакомства наши отношения не заладились. А теперь переросли в нескрываемую вражду. Думаю, с Меркуловым мы еще пободаемся. Я не из тех, кто будет отступать перед опасностью. Пусть он боится, а мне бояться уже нечего. Я уже умирал и знаю, что в этом нет ничего страшного. А если уж смерти не бояться, тогда меня ничем не испугать. Авиационные приборы и пилотно-навигационные комплексы преподавал нам Иван Степанович Смирнов. Высокий, эмоциональный мужчина лет 50 на вид, любивший поболтать и частенько отходить от темы. А его аллегории иногда нас веселили и сбивали с толку. Например, фраза «Вы должны сжимать штурвал крепче, чем грудь любимой женщины» стала крылатой. Ее повторяли почти все студенты. Человек он был неплохой и добродушный, но иногда позволял себе прикрикнуть, особенно если его не понимали. «Иван Степанович, а мы летать будем?» забеспокоился один из ребят со второй группы проектировщиков во время лекции. «Обязательно будем», — ответил Смирнов и широко улыбнулся. «Только кто-то за штурвалом самолета, а кто-то во снах. Если будете прилежно учиться, к концу учебного года можно полетать». Эта новость заметно приободрила многих ребят. Один только Артем, как мне показалось, немного побледнел. Да и особой радости в его глазах я не увидел. Неужели боится летать? «А какие самолеты нам дадут? Сушки, миги или что-то другое?» — раздался вопрос с передних рядов. «Эк вы разогнались!» — ухмыльнулся Иван Степанович. «Для начала вас ждет Ла-39, современный аналог летающей парты, на которой учились летать тысячи летчиков до вас. Кто-нибудь из вас видел Ла раньше?» «Костик видел», — оживился друг Меркулова. «Надо же, он и после поступления вьется за ним хвостом. Не удивлюсь, если даже в одной группе состоят». «Сколько раз говорить, я видел не Ла, а Л.А.», — вальяжно протянул Меркулов. «Так сокращенно называют Лос-Анджелес. Мы туда каждый год с семьей ездим. Там находится могила нашего легендарного деда. А самолеты ваши я в глаза не видел». «Вот оно что. Выходит, мой бывший коллега по работе сгинул в Лос-Анджелесе. Вот и судьба. Предал родную землю и после смерти захоронен на чужбине. Не нужен он оказался на русской земле». Уже на следующем занятии Смирнов окинул нас хитрым взглядом и произнес. «Ну что, парни, полетаем?» «А можно?» — оживились сразу несколько ребят. «Конечно, можно, только осторожно. Сначала потренируемся на симуляторах». Многие сразу сдулись. «Неужели думали, что нас пустят за штурвал самолета даже без теоретической подготовки? Я уже не говорю о практике». Практические занятия проходили для каждой группы по отдельности. Пока одна группа сидела на ПНК, вторая отправилась управлять симуляторами. Что меня удивило, потрясающая реалистичность происходящего. Учитывалось куда больше факторов, чем на моем простеньком симуляторе, установленном на компьютере. Даже у меня с первого раза ничего не получилось, хотя я отлично помню, как управлять одномоторным учебным самолетом. Все-таки нужно освежить навыки. Да и хорошо, когда голова понимает, но еще нужно, чтобы руки повторяли все мысленные приказы в точности. А для этого нужна практика. Умение, доведенное до автоматизма. Как ни крути, а у Михаила отсутствовала мышечная память управления самолетом, и движения получались неловкими. «Плавнее, плавнее веди! Ты же не мешок картошки с ярмарки на тачанке везешь!» «Бревнов, а ты не спеши. Запомни, ни девушки, ни самолеты не любят быстрых. Все нужно делать спокойно и качественно». «Да не дергай ты за ручку, это тебе не девку за косу дергать», — кричал где-то рядом Иван Степанович, но я не позволил себе оторваться от экрана и посмотреть, кому достается на орехи. «Стоит лишь на мгновение отвлечься, непременно допущу какую-то оплошность». «Очень хорошо, Чудинов», — похвалил Смирнов, остановившись у меня за спиной. «Подробнее изучу запись после занятий и к следующей паре распишу твои ошибки. Но сам факт, что тебе удалось взлететь и посадить самолет на первом занятии, о чем-то договорит». Я поймал на себе удивленные, а иногда даже завистливые взгляды одногруппников. Только Марк старался на меня не смотреть. Уже после пары я узнал, что успешно посадить самолет мне удалось единственному из всей группы. Когда я поднимался из-за симулятора, почувствовал, как затекла шея и спина, а руки дрожали от напряжения. Я ведь держал их в напряжении все время полета. Вот теперь и получаю откат. «Рекомендации получите перед теоретическим занятием. К следующей практике всем проработать ошибки и прийти готовыми», — крикнул нам вслед Смирнов, когда мы уже собирались уходить. На сегодня пары закончились, и можно было отдохнуть. Воспользовавшись ситуацией, когда мы шли от расположения летчиков к главному корпусу академии, я догнал Тихонова. «Марк, на пару слов», — произнес я и отошел в сторону, чтобы поговорить без свидетелей. «С чего ты взял, что нам есть о чем говорить?» — ухмыльнулся староста, но согласился пообщаться с глазу на глаз. «Думаю, есть интересная тема. Я разгадал твою идею с комендой. Ничего не хочешь сказать?» «Понятия не имею, о чем ты», — пожал плечами Марк. «А даже если бы и понимал, то все равно ничего не доказать». «Я не собираюсь ничего доказывать. Хочу понять только одно. Зачем?» «Не люблю, когда у меня стоят на пути», — серьезно ответил Тихонов. «Я привык разбираться с противниками и конкурентами. А ты мало того, что оспорил мое лидерство в группе, так еще и забрался на 4-ю строчку рейтинга, обогнав меня на 7 баллов. Ты опасный противник, Чудинов». «Рейтинг. Как же я мог о нем забыть? Выходит, из 34 студентов, которые обучаются в двух группах, я 4-й? Не густо. Надо бы посмотреть, где я сдаю позиции и подтянуть оценки. Мне нужны лучшие показатели, чтобы получить достойные условия для продолжения работы в Роскосмосе. И все же позиция в рейтинге совершенно неподходящая мерила для отношений с товарищами по группе». «С таким подходом ты долго не протянешь, Марк. Понимаю, что за 3,5 десятка лет вас приучили, что каждый за себя, но это тупиковый путь. Только вместе и только общими усилиями можно добиться успеха». «У нас с тобой слишком разные взгляды на жизнь», — ответил Марк и вернулся к своей компании. Незаметно подкрались очередные выходные. Ребята разъезжались по домам, а я решил остаться в общаге. «Мих, ты чего не собираешься?» — удивился Леха, поставив полный рюкзак на пол. «Меня дома никто не ждет. Мать у бабули в Таганроге, компьютер здесь». «А девушка?» — ухмыльнулся сосед. «Девушка тоже не ждет», — ответил я, мгновенно вспомнив о Даше. «Интересно, как она там? Последний раз я пытался ей писать 2 недели назад, но не получил ответ и забросил эту идею. Может, она уже и думать обо мне забыла? Или вообще закрутила роман с каким-нибудь будущим хирургом?» «Ты собираешься все выходные проторчать в общаге?» — с грустью в голосе произнес сосед. «Хочешь, поехали ко мне в гости? Отец свинью забил, а мать пальчики приготовит. Ты такой вкуснятины в жизни не пробовал». «Спасибо, я немного позанимаюсь», — вежливо отказался я. «Как знаешь», — ответил сосед. «До понедельника». Через пару часов уехали и Руслан с Артемом, оставив меня одного. Тишина. Метнулся в супермаркет, купил себе вафельных орешков со сгущенкой, кусок мяса, картошки, зелени и продуктов по мелочи. Орешки — ностальгия по прошлой жизни. Но главной находкой стали мои любимые конфеты «Мишка на севере». Сгоряча купил их 1 килограмм, будто что-то дефицитное, что может исчезнуть с полок магазина в любой момент. С деньгами у меня проблем не было. Репетиторство регулярно подкидывало на жизнь, поэтому можно было немного побаловать себя для поднятия боевого духа. Уже в общаге попробовал конфеты и немного расстроился. Поменялась не только обертка, но и рецепт. Шоколадная глазурь и вафли остались те же, а вот ореховая начинка изменилась. Теперь в конфеты добавляли разные виды орехов. Да, было вкусно, но уже не тот знакомый вкус, что раньше. Чем заняться в эти 2 дня, помимо подготовки письменных работ и докладов? Выходные – отличная возможность подтянуть те предметы, по которым проседаю. Что там у меня из проблемного? Иностранный язык, история, информатика. Тут ничего удивительного нет. В школе я учил немецкий, а знаний Михаила недостаточно, чтобы добиться успеха в английском языке на уровне академии. С историей была та же ситуация. Последние 50 лет для меня – огромное белое пятно. А у Михаила пусть и была в школе 4 по истории, но знал он этот предмет посредственно. По крайней мере, на красный диплом с такими знаниями не вытянуть. Вот и придется наверстывать упущенное. Что насчет информатики? Там вообще тихий ужас. В мое время только появлялся Basic, а о Паскале никто толком даже не слышал. Лишь через 2 лет он стал распространяться в СССР. Кто там расположился передо мной в рейтинге? Извольте подвинуться.